Женская власть и мужская сила. Эту негритянскую сказку особенно любят рассказывать в Южном штате Теннесси. Когда Бог сделал мужчину и женщину, он поселил их вместе в одном доме. Мужчины и женщины силой были равны, и если затеивали борьбу, она всегда оканчивалась ничьей. Однажды мужчина решил: «Надо пойти поговорить с Богом. Устал я бороться с женщиной, которую никак не могу одолеть». И он отправился на небо и предстал перед Богом. «Господи, — сказал мужчина, — никто не поможет мужчине, кроме тебя. Ты умеешь зажигать на небе звезды, так окажи мне милость. Прошу тебя, Господи, дай мне еще силы, чтобы я мог одолеть женщину. Не будешь ведь ты каждый раз спускаться с неба на землю, чтобы устанавливать между нами мир. Прибавь мне силы, и я сам наведу порядок, хоть совсем немножко». «Хорошо, — сказал Бог, — отныне ты будешь сильнее женщины». И мужчина побежал с неба прямо домой. Едва добежал он до дома, как закричал: «Женщина, теперь я твой хозяин! Бог прибавил мне силы, и теперь ты должна меня слушаться!» Женщина начала с ним бороться, но он ее одолел. Она попыталась снова, и он опять одолел ее. И в третий раз он одолел ее. Мужчина очень возгордился. «Веди себя хорошо, не то я задам тебе!» Женщина не на шутку рассердилась. «Это мы еще посмотрим!» — сказала она, и на другой день она сама пошла к Богу. «Господи, прошу тебя, прибавь мне силы, хоть чуточку!» «Ты получила всю силу сполна, — сказал Бог, — а мужчине я уже дал добавку. Как же так? Ведь теперь он легко может меня одолеть, а раньше не мог. Прошу тебя, Господи, дай мне столько же, сколько ему, или отними у него лишнюю. Что я дал, то назад не беру. Придется тебе с этим примириться». И женщина пошла домой очень разгневанная. Но по дороге она встретила дьявола и рассказала ему, какая у нее стряслась беда. «Послушай меня, и все обернется к лучшему», — сказал дьявол. «Разгладь морщины, не хмурься, а лучше поворачивайся кругом и возвращайся к Богу. Попроси у него ключи, что висят на гвозде возле двери. Потом приходи с ними ко мне, и я научу тебя, что делать». И женщина вернулась снова на небо. «Женщина! — сказал Бог, уже начиная сердиться. — Что тебе еще надо? О, Господи, властитель радуги и небес, и всех звезд небесных! Я спрашиваю, женщина, что тебе надо? Дай мне ключи вон с того гвоздя. Бери и больше не беспокой меня!» Женщина взяла ключи и бросилась бегом к дьяволу. «Так значит, ты получила три заветных ключа? — сказал дьявол. — Да, вот они! — сказала женщина. — Эти три ключа, — сказал дьявол, — если ты будешь правильно ими пользоваться, принесут тебе больше власти и силы, чем у мужчины есть и будет. Первым ключом ты запри дверь кухни. Мужчина первым делом думает о еде. Второй ключ для спальни. Запри ее. Мужчина будет недоволен, если его вдруг не впустят в спальню. Он любит поспать. И третий, последний ключ для комнаты, где ты качаешь колыбель вашего младенца. Запри ее. Мужчины привязаны к своим детям. Они хотят видеть, как растет их потомство. Бери свои ключи и иди теперь домой». И дьявол добавил еще: «Помни, не отпирай дверей, пока мужчина не научится пользоваться своей силой по твоему указанию и тебе на радость». Женщина побежала домой и сделала все, как было сказано. Вернувшись домой, мужчина застал ее на пороге. Раскачиваясь, она пела: «Возьми это дерево и выдолби люльку». Когда мужчина обнаружил, что три двери, которые всегда были распахнуты настежь, теперь оказались вдруг заперты, он вскипел от злобы, словно вода в лужах на солнцепёке. Сперва он попробовал выбить их, надеясь на свою силу, но это ему не удалось, и он закричал: «Кто запер эти двери, женщина? Откуда взялись ключи? Мне дал их Господь Бог!» «О, я этого не потерплю!» – завопил он и бросился бегом к Богу. «Женщина заперла от меня еду, и моего ребенка, и мою постель. Она сказала, что это ты дал ей ключи». «Да, я. Она у меня попросила их, а дьявол научил ее, как ими пользоваться. Господи, дай и мне ключи, чтобы я мог отпереть эти двери». «Этого я не могу сделать», — сказал Бог мужчине. «Что я дал, то дал. Я дал женщине ключи, и пусть ключи будут у нее. Ты должен пойти и попросить женщину, чтобы она отперла тебе двери сама». Мужчина вернулся домой. заставить жену отпереть дверь не мог, сколько ни старался. Тогда он попросил ее, он долго упрашивал ее и делал все, что ей было угодно. И, наконец, она отперла двери. Но мужчине этого показалось мало. Он сказал женщине: «Давай поделимся, ты отдашь мне половину ключей, а я тебе половину моей силы». «Что ж, мне надо подумать», — сказала женщина. Она села и стала думать. В это время в окно к ней заглянул дьявол. «Не соглашайся, женщина!» — шепнул он. «Пусть у него останется сила, а у тебя ключи! Запомни раз и навсегда, когда налетают осенние мухи, корове не обойтись без хвоста!» И сделка не состоялась. С тех пор мужчине приходится сдерживать свою силу, если он хочет ужиться с женщиной. Вот почему мужчина уступает, а женщина стоит на своем.